Глава 29. Дим – попаданец. Когда утром не вернулась Анжа, мы не очень обеспокоились. От хвостатой чего угодно ожидать можно. Могла забыть, что отправилась на разведку, и по возвращении зависнуть в кабачке со случайными собутыльниками или завести не менее случайного любовника. В общем, риск давно известный, который всегда имеется в виду, что бы та самая Анжа не обещала. Однако к полудню ситуация изменилась. По городу поползли слухи. Ночью на дворец было совершено нападение. Герцог не пострадал. Зато удалось поймать злоумышленницу. До этого места все сходилось. А дальше начинались разногласия. Одни утверждали, что это была какая-то легендарная и неуловимая воровка, тень острого листа. Другие, что не менее легендарная и неуловимая королева вампиров Анжа. Третьи заявляли, что пойманы обе. Мол, ничего удивительного. Девушки всегда работали в паре. Отсюда их невероятная эффективность. Нашлись и четвертые, считающие себя самыми осведомленными. Эти всем желающим их выслушать доказывали, что тень – это псевдоним королевы вампиров, которым она пользуется, когда покидает проклятые земли. То есть поймали одну, просто у нее два имени. Вот народ и путается. В первый момент я подумал, что наиболее вероятна последняя версия. Неуловимая воровка – это как раз про нашу Анжу. Кто ее знает, может, в свое время успела войти в легенды Фиора как раз под именем Тень Острого Листа, после чего погибла и, возродившись, все забыла. И то, что сейчас никаких псевдонимов себе не берет, еще ничего не значит. Раньше могло быть иначе. Потом понял, что в таком предположении не все сходится. Воровка-тень, хоть по мнению местных и легендарная, но вполне современная. Рассказывают о ней исключительно в настоящем времени, а не как о ком-то, жившем столетия или тысячелетия назад. В то время как о королеве вампиров наоборот, чаще всего именно в давно прошедшем времени. Жаль, красивая была теория. Вслед за слухами прибыл один из Анжиных вампиров-телохранителей. Он подтвердил, что королева ночью проникла во дворец и до сих пор не возвращалась. Также добавил, что сам следом пробраться не смог. Установлена очень плотная магическая защита, рассчитанная прежде всего на вампиров. А это уже интересно и вряд ли может быть совпадением. В том, что это ловушка, нет никаких сомнений. Сначала поймать Анжу, а потом пустить об этом слухи, вывесив ее как приманку. Только при чем тут какая-то воровка, которую обсуждают куда активнее, чем королеву вампиров? И как вообще Анжа умудрилась попасться? Не выполнить запланированное понятно, она далеко не всемогуща. Но чтобы хвостатая не смогла сбежать? Не верю. А судя по докладу вампира, ловушку подготовили заранее. Воровка попала в точно такую. Хотя есть одно предположение, и оно мне не нравится. Известны случаи, когда Анжу ловили, и она не могла сбежать даже не из тюрьмы, а из почти неохраняемого гарема. Как бы и сейчас не затеяла какую-нибудь свою непонятную игру. Вроде бы не должна, все-таки не одна и не полностью отмороженная, чтобы забыть про ждущих спутников. Хотя с хвостатой никогда ничего заранее не угадаешь. Вдруг игра рассчитана не на месяцы или годы, а так, на пару дней. И предупредить, как всегда, забыла. Только действовать придется так, как если бы она действительно нарвалась на ловушку, которая оказалась ей не по рогам, и сейчас сидит в подвале. Сорвем, освобождая ее планы? Сама виновата, предупреждать надо. Хотя бы предупреждать, а в идеале согласовывать. Однако прямо сходу штурмовать дворец мы не могли и не собирались. Разведка прежде всего, причем с максимальной осторожностью. А то одна хвостатая личность, считающая себя невидимой, уже попалась. Правда, была одна проблема. Других невидимок у нас не было. На втором месте по возможностям шли Анжины Фрейлины. За ними телохранители. На четвертом была Мирил. Вернувшийся с докладом вампир предупредил, что как раз им туда лучше вообще не лезть. Новая защита на первый взгляд выглядела словно сделана новичком. Просто намотано как можно больше линий без всякой системы, лишь бы с запасом прикрыть абсолютно все. На деле рассчитано на то, чтобы поймать даже сильного вампира. Не проживи он больше 100 лет в порубежном, и не разбирайся в таких вещах, наверняка попался бы. Входившая вместе с разведчиком Брина оказалась большой специалисткой как раз по всякой магии. Она подтвердила его слова. И это было весьма неприятной новостью. Герцог рассчитывал на то, что ему придется отбиваться именно от вампиров. Отсюда возникал вопрос. Не поступили ли мы слишком самонадеянно, припершись прямо в столицу герцогства? За неимением прямого пути выбрали косвенный. Чтобы узнать о происходящем во дворце, вовсе не обязательно туда лезть. Достаточно опросить тех, кто там регулярно бывает. В этом усиленная в несколько раз стража играла нам на руку. Гораздо больше объектов для снятия информации. Тут вампиры с их ментальной магией крови могли оказаться весьма кстати. Хотя желающих поболтать было так много, что халявная выпивка действовала ничуть не хуже. Правда, требовала больше времени. Похоже, стражникам вообще не запретили хвастать своими подвигами при поимке легендарной воровки и королевы вампиров. Те, которых соблазнили бесплатной выпивкой, оказались самыми информированными, потому что каждый из них лично участвовал в поимке и той, и другой. Некоторые подробности нужно будет потом Анже передать, чтобы знала, и пусть попробует доказать, что было не так. Я специально записал самое интересное, потом передам Симур Алиэлю, чтобы в своей газете напечатал. Кстати, не один я такой записывающий был. Нарин к себе в тетрадку тоже что-то заносил. Значит, и в его новой книжке может появиться забавный эпизод из жизни нашей хвостатой. Те, которых допрашивали вампиры, были куда скромнее. Лично ни в чем не участвовали, а просто стояли в усиленных караулах. Что интересно, многим выдавались амулеты, защищающие от вампиров. К счастью, их количество было далеко не безгранично, и сменяясь караула, нужно было отдать амулет следующему. Так что за пределами дворца никто ничего подобного не носил. Ходили слухи о таких же из сырого мифрила, гарантированно убивающих любого напавшего на тебя вампира. Лично никто их не видел. Но в том, что как минимум один висит на шее у герцога, сомневающихся не было. Сопоставив все имеющиеся сведения, получили довольно интересную картину. Герцогу Траму пришло от его хорошего друга князя Вадима, регента принцессы Кари Лиди Мириги, письмо с предупреждением о готовящемся покушении. Уже интересно. Мы, оказывается, друзья, да еще и очень хорошие. Но дальше было еще интересней. Девочка, оказывается, наследница не только герцогства Скриинского, но и ближайшей к нему эльфийской рощи. Не надо никому втолковывать простую истину. Где наследство, там и интриги. Среди эльфийской аристократии нашлись недовольные даже крайне малой вероятностью того, что титул может перейти к полукровке, и они устроили заговор. Решили убить принцессу, регента и герцога Трама. Как гаранта законности и справедливости, готового сделать все возможное, чтобы Кари Лиди Мирига вступила в свои права. Сами эльфы нападать не рискнули. Вместо этого наняли известную на весь Фиор воровку и убийцу Тень Острого Листа. Перворожденные вообще редко такое делают своими руками, оставляя грязную работу полукровкам. Когда у нее ничего не получилось, заговорщики вообще снюхались с вампирами и прислали завершить начатое королеву вампиров Анжу. Однако благодаря своевременному предупреждению князя Вадима была поймана и она. Да, интересная история. Достойная пера самого Симора Лиэля. А то, что нестыковок целая куча и еще больше, не беда. Все они легко разбиваются о два главных аргумента. И Лиственная Тень, и Анжа пойманы при попытке проникнуть во дворец. Обе сидят в подвале. Какие еще нужны доказательства? Интересная и правдоподобная история была не единственным полученным результатом. План дворца, план подземелий, точное место, где держат пленниц, даже расположение некоторых ловушек. Хоть сейчас иди на штурм. Даже армия не потребуется, хватит диверсионной группы. Только одна проблема. Ни армии, ни группы у меня при себе не было. 6 весьма старых и опытных вампиров, плюс одна малолетняя, но сильная королева, могут потягаться с некоторыми армиями и дадут 100 очков вперед любой диверсионной группе. Но не в том случае, когда ждут именно их. С тайным проникновением было куда сложнее. Да и главное, наша специалистка сейчас как раз уже сидела внутри. Глубоко под землей специальные клетки для самых почетных гостей. Проникла, называется. Тут и впрямь пожалеешь, что орки не додумались напасть именно на это герцогство. Если бы большую часть стражи перевели на стены, глядишь, под шумок, может быть, что-нибудь и получилось бы. Кстати, о борках, не только о красных, а о черных. Спутники на меня вопросительно посмотрели, потому что последнюю фразу я произнес вслух. Мы сидели в ресторане гостиницы, и я увидел на другом конце зала кое-кого знакомого. «Кана, что ты думаешь вон о том посетителе?» – спросил я командира полуэльфиек. «О котором?» «Том, что сидит на противоположной стороне зала в темном углу». «Человек, путник, недавно пришедший в город, судя по обуви, пешком, богаче, чем выглядит, раз обедает в этом ресторане». Кана выдала эту информацию, лишь взглянув в сторону названного мною самого дальнего и темного угла зала. «А еще на нем личина», — добавила Мирил, вообще не посмотрев в ту сторону. «Что под ней, увидеть не получается. Да и саму ее заметить непросто. Значит, либо поставлена очень хорошим магом, либо скрывает лишь какую-то отдельную деталь. В последнем случае, не зная, на что нужно обращать внимание, скорее всего, не увидишь». «Посмотри, какой у него на самом деле цвет кожи», — предложил я. «Да, действительно черная. Это наш шаман-полукровка. И как я сразу не заметила?» Свои выводы Мирил сделала, так ни разу и не повернувшись в нужную сторону. «А не познакомиться ли нам с ним вторично?» — предложил я. «Сомневаюсь, что старина Шу, как его там дальше, случайно тут оказался». «Еще я сомневался, что шаман горит желанием встретиться с нами. Скорее всего, давно опознал, и именно от нас в том углу и прячется». Последнее предположение оказалось верным. Когда мы с Мирил пересели к нему за столик, шаман скривился. «Ушел, не попрощавшись. Да еще во время ночного нападения на гостиницу. Вместо приветствия начал я. Мы думали, что тебя убили или похитили. Даже по сточным каналам искали. Особенно Анжа беспокоилась». От последней шутки шаман скривился сильнее. И чего он так на хвостатую реагирует? Она его, между прочим, в прошлый раз спасла. «Из-за вашей Анжи у меня сейчас проблемы», — ответил Шаут Дид-Дид. «Когда это она успела?» – удивился я. «Нет, по созданию проблем королева вампиров действительно чемпионка. Тут не поспоришь. Но сейчас у нее с этим некоторые затруднения. Сидя в клетке, не просто создавать кому-либо проблемы». «Да?» – поднял бровь шаман. «Скажи еще, что, попав в клетку, она не создала проблемы вам». «Тут он попал в самую точку. Возразить нечего». «Так то нам», – согласился я. «Ты-то тут каким боком? Будучи сам по себе, от Анжи никак не зависишь. Или она тебе срочно зачем-то понадобилась?» «Не нужна мне ваша создательница проблем на ровном месте!» — тут же открестился от нее чернокожий полукровка. «Что же тогда нужно? И почему хвостатая мешает тебе, даже сидя в клетке?» «Тут ты правильно заметил», — кивнул он. «Мешает. Именно тем, что сидит в клетке. Мне нужно попасть в подвалы герцогского дворца. А там сейчас переполох и усиленная охрана. И все по милости вашей королевы вампиров». «И зачем тебе в подвалы?» Шаут Дид-Дид не горел желанием отвечать, но, немного подумав, решил рассказать. Он так же, как и мы, хочет вернуться домой. Но в его тайное убежище можно попасть единственным способом – через портал. После недавней катастрофы те должны уже восстановиться. Только в первый попавшийся все равно лучше не соваться. Возможен сбой. Именно поэтому возвращаться к себе в оазис шаман не спешил. В момент катастрофы его портал находился в активном состоянии и еще долго будет опасен, или скорее непредсказуем. Однако если найти рабочий, но выключенный портал, то им можно воспользоваться без лишнего риска. Шаут знал места расположения нескольких таких. Ближайший как раз и находится в подземелье древнего замка, на фундаменте которого был позже построен герцогский дворец. «И как мне в это подземелье проникнуть, если там усиленная охрана сторожит клетки с Анжей и еще какой-то воровкой?» — закончил он риторическим вопросом. «Если все обстоит именно так, то ты не обижаться на Анжу должен, а наоборот, быть ей благодарен», — сказал я. «Это еще почему?» — удивился мой собеседник. «Одна из основных способностей хвостатой – избегать ловушек, Проверено и неоднократно. И если попалась она, то можешь не сомневаться, попался бы и ты. Каким бы великим шаманом ни был. Шаут-Дид-Дид явно не разделял моего мнения, но и спорить не стал. Его больше интересовало, как добраться до портала и свалить отсюда. Следующий подходящий находился на другом конце Фиора, и добираться до него слишком долго. За это время и остальные успеют стабилизироваться. Идея с порталом мне понравилась. Осталось выяснить, сумеет ли шаман открыть канал только к себе домой или вообще куда угодно. И если да, то согласится ли это делать? Адрес того, что нашли дети в подземелье замка, я знал наизусть. Так же, как еще нескольких наиболее важных. Сам, не обладая магическими способностями, включить не мог. Но на всякий случай коды активации выучил. Выслушав мое предложение, Шаут подтвердил такую возможность и, в принципе, согласился. Осталась самая малость – прорваться в охраняемый дворец, спуститься в еще более охраняемые подвалы, попутно освободить Анжу, найти вход в подземелье, который, скорее всего, завален, раскопать, спуститься еще ниже, отыскать портал и до свидания. А что тут такого? Обычный план, можно даже сказать, гениальный. Я и не такие сочинял. Причем, заметьте, не по пьяни, как некоторые, а совершенно на трезвую голову. Вообще-то выходов из подземелья было несколько, и все они вели за пределы замка, а то и города. Только найти их не представлялось никакой возможности. Это вам не примитивная избушка графов Шер, где мы проделали такой трюк. В древние времена умели строить. Нет. Ли наверняка бы нашла, потому что сама еще более древняя, чем любые подземелья. Правда, рыжая эльфийка искать бы не стала. Зашла бы через парадный вход, взяла что надо и ушла той же дорогой. Или не той же, а прямо через стену. Если бы поленилась тащиться по лабиринту коридоров. Однако Ли с нами не было. Поэтому и парадный вход, и секретный выход одинаково отпадали. Пришлось более тщательно разрабатывать уже имеющийся гениальный план. Он имел одно очень слабое место, которое звалось так. Принцесса Карили Демирига. Оставлять девочку в деревне у дедушки? Крестьянин объявил всем соседям, что это его внучатая племянница из города. Было никак нельзя. Но и тащить с собой на штурм дворцовых подвалов тоже. Вариант «оставим, а позже вернемся с армией» не рассматривался. Возвращаться мы просто не собирались. Если бы не одна вещь, я бы этот план вообще рассматривать не стал. Хоть с принцессой, хоть без принцессы, неважно. Тайные подземные ходы, ведущие за пределы города, это снаружи их найти невозможно. А уже находясь внутри, искать ничего не надо. Просто иди до самого конца, вышибай магией завал и вылазь наружу. То есть запасной выход на случай, если шаман не сумеет запустить портал, имелся. И, скорее всего, даже не один. Правда, мага земли у нас не было, но шаман Дид-Дид клялся, что на такую малость, как вышибание каменной пробки, сил у него по-любому хватит. Однако вопрос девочки все равно остался. Не знаю, как бы мы поступили, не решись он сам собой. Правда, весьма неприятным образом. Крестьянин, у которого оставили Миригу, приехал в столицу герцогства на ярмарку и не придумал ничего лучше, как прихватить принцессу с собой, а та взяла и сбежала. Самое худшее, что ее успели опознать. По городу поползли слухи и стражники, а на утро уже на всех столбах и стенах висели объявления. Девочке повезло, нас она нашла раньше, чем ее поймали. Хотя везение тут совершенно ни при чем. В его роли выступил Дрейк, который и привел ее. Но на этом все везение и закончилось. Мы оказались в безвыходной ситуации. Из города теперь с девочкой никак не выбраться, сколько ни старайся. Долго прятаться тоже не удастся. Особенно с таким приметным псом. Оставалось прорываться в противоположную сторону. Дворец хорошо охраняется. Куча ловушек и просто сигнализации. Обычно этого хватает даже с избытком. Но! Все это на самом деле плохо работает против достаточно решительной группы, согласившейся взять билет в один конец. Внезапно ворваться во дворец, добраться до покоев хозяина и его убить? На самом деле не так уж и трудно, но потом выбраться живыми не получится. Именно поэтому подобных сценариев никто всерьез не опасается, несмотря на то, что реализовать их в принципе возможно. Профессионалы, которые реально способны с этим справиться, билет в один конец покупать не станут. Фанатики? Во-первых, где вы их наберете в необходимом количестве? А во-вторых, их боевые качества, как правило, не на высоте. И тут у стражи вполне приличные шансы предотвратить покушение. С тюрьмой аналогично. Ворваться внутрь и кого-нибудь освободить из камеры – не проблема. Но потом вырваться наружу, не имея сил на полный захват тюрьмы, уже маловероятно. Но если не рассчитываешь выбраться обратно, картина сильно меняется. Мы не собирались. Рассчитывали уйти порталом или в самом крайнем случае подземным ходом. Но это вовсе не означает, что в ближайшую же ночь мы бросились штурмовать дворец. Даже находясь в безвыходной ситуации и будучи припертыми к стенке, не стоит пренебрегать подготовкой. Если, конечно, есть такая возможность. У нас была. В первую очередь наладили контакты с ночными гильдиями города. Это взяли на себя анжены-вампиры. В Порубежном они как раз в одной такой состояли. Понятно, что реально там никому не подчинялись, а лишь играли роль. Но все равно правила, а также входы и выходы знали прекрасно. Даже лучше, чем сами хозяева. Опыт общения с подобным контингентом был и у Мирил, но она отпадала. Если ты выглядишь как 12-летняя девочка, всерьез тебя воспринимать никто не будет. Потом, конечно, объяснишь всю глубину их неправоты, но на это понадобится время, которого у нас нет. Так что для нее имелось другое занятие. Вампиры наняли всех бандитов, каких только смогли. Задания были примерно одинаковые. Нужно следующим вечером ограбить лавку вон того купца. Зачем? Он же там на ночь почти ничего не оставляет. Вот это почти и заберете. Сможете оставить себе сверхоплаты. Но зачем? Вообще-то я вам плачу и не обязан отвечать на глупые вопросы. Но ладно. Послезавтра кое у кого начнется с этим купцом одна важная сделка. И нужно, чтобы он был посговорчивее. Поэтому размер ущерба не имеет значения. Главное, чтобы было побольше шума. И таких разговоров за вечер и ночь состоялось немало. К сожалению, устроить отвлекающий маневр с нападением еще и на герцогский дворец не получилось. Дураков не было. Да мы и не пытались их искать. Единственная воровка, которая могла на это решиться, сейчас как раз в подвале того дворца и сидела. А остальные? Деньги, скорее всего, возьмут и не придут. Для поджога ратуши и прочих административных зданий тоже никого не нанимали. С этим должны были справиться Мирил и вампиры. Уж это-то они точно сделают без проблем. И к нам присоединиться успеют, тем более, что рядом. Герцог Трам, конечно, не дурак и поймет, что это отвлекающий маневр. Но, во-первых, не отреагировать все равно не сможет. А во-вторых, ни за что не догадается о настоящей цели нападения. Безумного штурма с направлением в один конец точно никто не будет ждать.